Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Царева Гюзель Олеговна, инспектор управления по работе с проблемной задолженностью Альфа-банка. Вы знаете, наш разговор записывается. Верно. У вас сохраняется задолженность в Альфа-банке по двум кредитным продуктам. Кредитными наличными 39 дней неоплаты и кредитной карты 28 дней, как вы находитесь на просроченной задолженности. К сожалению, до сих пор вопросы по оплатам не решены. Уточните, пожалуйста, по какой причине? Не хочу решать ничего. По какой причине? В смысле, что именно, по какой причине? Ну, вы говорите, не хочу ничего решать. Так. То есть для вас, для вас аргумент «не хочу» не является аргументом? У вас там договорные отношения. Речь сейчас идет не о желании. Хочу или не хочу. Я нарушил договорные отношения, я нарушил условия договора. Какие ваши дальнейшие действия? Это не снимается, это долговое обязательство. То, что вы нарушаете, вы как раз оплату нужно решать. Это нарушение условий, нарушение условий договора. Дальше-то что? Между нами есть договор. Я, по вашему мнению, я нарушил условия. Дальше что? Первое, вы не можете нарушать свой договор, потому что это банком рассматривается как попытка изменить свой договор в одностороннем порядке. И? Это не предусмотрено ни условия договора, ни статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Да, на основании этого, из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договору, банк может предпринимать определенные меры по решению вопроса. А сколько я уже не плачу? Но, в первую очередь, я уже сроки озвучил, вам еще раз напомню, по кредитной карте 28 дней, по кредитной наличности 39 дней. Смотрите, как я нарушал, нарушаю условия договора. Могу все-таки, да? Я вижу, срок. Нет, вы не можете. Я же это, я уже это делаю, уже я это делаю, так что, ну, вам остается либо смириться, либо что-то делать с этим. Но в любом случае, вам необходимо... Это вам необходимо. Я такой необходимости не испытываю. Я свои обязательства выполняю своевременно. Очень рад за вас. Прямо гордость распирает за работника банка. Я немного просто иначе отношусь к своим обязательствам. Ну так это ваша беда. Не хочу говорить о себе. Я звоню по поводу вас. Так. Я знаю, обязательства в данной ситуации не нужно об этом напоминать. Поэтому, что касается ваших обязательств, банк напоминает вам о том, что вопрос это нужно решить. В противном случае банк может предпринимать меры по решению этих вопросов. В первую очередь, сейчас, Анки, пока мы ведем с вами переговоры, на основании переговоров с вами, это время вам представляется необходимо ответить вам. А давайте я предвосхищу все ваши вот эти вот дальнейшие фразы. Дальше, за стадией телефонных переговоров, что у вас будет дальше? Ну так, в теории. Пока банк пытается с вами договориться по телефону. Не договориться. Не договориться. Анкету мы будем вынуждены передавать уже в отдел по работе с проблемным долгом. В дальнейшем, возможно, поднять вопрос о восстановлении вам сейчас задолженности. Так. И ненадлежащего исполнения обязательства по договору. Но вы не забывайте только, что выставление всей суммы до задолженности должно производиться заказным письмом на мой адрес в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса. Конечно, банк об этом уведомит. Не переживайте. А почему он не уведомляет меня сейчас? Какая-то непонятная женщина с неопознанного сотового телефона какую-то информацию пытается мне передать, не знаете? Знаете, по телефону эта информация быстрее донести, правильно? Да. Но видите, в чем дело? Если вы пойдете в суд вот с этой информацией, которую вы передали мне по телефону, вас в суде спросят, а как вы пытались в досудебном формате договориться с Русланом? А я скажу, ой, Юр, никак не пытались договориться, и вы ничего не сможете доказать, потому что телефонные разговоры не являются никаким доказательством. Потому что вы звоните с неопознанного номера сотового телефона. Никаких доказательств у вас не будет. Но если вы будете присылать мне заказные письма с уведомлением, да, то я буду их получать, и у вас будет обоснование, что вы пытались со мной договориться. Понимаете? Нет? Совершенно верно. Банк так и поступит. Он направит вам письменное уведомление. Но сейчас мы пытаемся, да, пока вопрос... Не договоритесь. Идите в суд. Идите в суд. Ну, я просто слышал все это не раз. Он до вас звонил, там, Данила Сергеевич, или как его. Вежливо поговорили, я ему ситуацию объяснил. Он не стал пороть вот эту чушь, которую порите вы, про суды, про коллекторов, вот это все. Я ему с прямым текстом сказал, отправляйтесь в суд. Я готов с вами решать в судебном порядке. Что-то еще могу я вам сказать? Как только примет это решение, он как только примет это решение, обязательно вас уведомит. Да. И направит вам и письма за ним. Не переживайте, но за рабочую почту... Вы думаете, я переживаю, что ли? Я тут распереживался, весь валерьянку литрами пью. Представьте ситуацию. Чего? Я говорю, представьте ситуацию, банк направит вам письмо, оно эффективно, две недели вам. Так. За это время банк уже выставит вам пейтолк, и у вас не будет возможности решить эту проблему. А банк сейчас пытается с вами этот вопрос урегулировать, для вас минимальным потерям. Но если банк вам выставит всю задолженность, сколько это реально будет вам ее погасить, если вы не можете минимальные платежи внести? Давайте начнем с того, что вы мне скажете, где вы тут разглядели проблему, и особенно мою проблему. У вас есть задолженность, так. И вы можете сейчас погашать, да, выполнять свои обязательства. Значит, есть финансы, проблемы, значит, нет денег для... Это вы с чего взяли? А у вас в голове нет такой мысли, да, что у меня, может быть, какие-то другие вот принципы, да? Что я, наоборот, разобрался, что к чему, и решил не платить больше. Хватит с вас? Вы можете поменять свое мнение. Вы человек, естественно, у каждого человека, да, меняет свое мнение. Верно. Оно было вчера одним, да, сегодня другим. Но... Понимаете, вы на себя взяли уже обязательства. То есть нет, стоп. Я взял деньги, обязательства я не брал. Вы воспользуетесь деньгами банка на основании договора. Вы их обязаны вернуть в установленный банк. А я нарушил условия договора. Наш разговор принимает цикличный характер. Вы не находите? Я говорю о том, что... Какой договор на банк, кстати? Что? Банк пытается сейчас вопрос решить с вами по вашим обязательствам, чтобы вы внесли оплату. Первый банк пытается решить. Оплаты не будет. Почему? Потому что я не хочу ее вносить. Речь идет не о желании, а о необходимости. Ну заставьте меня, заставьте. Да? В чем проблема-то? Вы же считаете, что я вам что-то должен, заставьте меня. Как вы это сделаете? Естественно, тяжело нести, но мы взяли ее на себя. Тетенька, ну я не понимаю, вы что, вообще что ли непробиваемая? Я вам говорю, я платить не буду, делать я этого не хочу. А вы обязаны. Да я хера, клоуна, вот эти обязанности. Вот и все. Что непонятно? Что вы будете делать? Если кредит, цель его не платить? Ага. А сколько я платил до этого? Ну-ка, посмотрите. Что за идиотская логика корявая у вас? Я что, взял ни копейки не внес, что ли? Тогда с вами случилось, да? Что это раз. А во-вторых, если вы пытаетесь мне тут навязать 159-ю прим-1, то это тоже полная хрень. Даже если я вам по телефону скажу, что я взял его для того, чтобы не платить. Потому что 159-я прим-1 говорится совершенно о других вещах. Говорится о предоставлении недостоверных данных при получении займа или кредита. А не в том, что дело, что отдавать, не отдавать. Никакого намека с моей стороны даже не было. А к чему тогда вот это было, вот фраза вот эта, вы взяли для того, чтобы взять и не отдавать, это для чего вы тогда пытались сказать? На основании вашего, вы так сказали. Ой, блядь. Ну а дальше-то, вот предположим, да, я взял, чтобы взять и не отдавать. И что дальше? Что вы будете с этой информацией делать? Записи переговоров. И что вы с ней будете делать? Записи переговоров не являются даже косвенным доказательством в суде. Как вы докажете, что я это я? Как вы докажете, что вы это вы? Давайте тогда проведем идентификацию вас как работника банка. Давайте. И спорим, вы провалите идентификацию. Согласно федеральному закону 230. Я представляю, что он согласен федеральному закону 230. Окей, в соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9. Вы обязаны назвать мне номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию. Будьте любезны, назовите. Чего? Вы имеете право использовать только абонентские номера. Сотовый телефон тоже является абонентским номером. Но если он является абонентским номером, то вы должны номер этот знать. Будьте любезны, назовите его. Да, согласно данной статьи, кредитор вправе использовать абонентские номера, выделенные на основании заключения. Да я только что это сказал. У нас что тут, эхо, что ли? Но у банка... тысячи таких абонентских номеров. И в данной ситуации я не обязана вам... А вы звоните конкретно с сотового телефона или вы подключены к компьютеру? Он не скрыт. Не скрыт? Так назовите мне его, назовите. У меня разбит экран, я не вижу номер телефона. Сейчас то, что вы Альфа-банк, я должен поверить только вам словам, только вашим словам, больше ничему. Как я должен проверить и довериться вам? Скажите, пожалуйста, даже если я вам назову этот номер телефона, у вас возникнут еще другие причины? Чтобы, естественно, да, у меня есть куча причин, и вы очень нагло нарушаете 230-й федеральный закон. И 152-й федеральный закон, кстати, тоже. просто можете позвонить самостоятельно. Да я могу позвонить, но сейчас-то вы от меня что-то требуете. Вы от меня требуете сейчас что-то, звоните и требуйте. Почему вы не звоните с официального номера телефона? Вот этот 8800, вот эта вся эта херня. Почему не звоните? Как вы думаете, с горячей линии можно как-то звонить? Горячая линия, например, назначена для входящих звонков. Она слушайте, а вы знаете, вот для мошенников, которые работают на поприще отбора денег у людей, почему-то проблемы не составляют. Они звонили мне со всяких разных номеров. С номера УВД, с номера там Сбербанка 8800. Не проблема. А для Альфа-банка это почему-то проблема. Как так? Так назовите мне номер телефона, с которого вы... 8-967. Чего? Этот номер. Я не обязана. Не обязаны. Вы в курсе, что IP-телефония запрещена прямо в 230-м федеральном законе? Вот та самая, которой вы пользуетесь. Нет, не в курсе? Чего? Какого договора? Это федеральный закон. Мне сами сказали, статью 7, федеральный закон 230. Статья 7, пункт 9. Можете использовать. Вам прямо запрещено использовать IP-телефонию. Мы с вами ушли от сущности самой проблемы. Речь идет все-таки о ваших обязательствах. Я вижу, банк сформировал вам индивидуальное предложение. Да, банк очень часто информирует клиентов о каких-то предложениях страны. Да, то есть именно индивидуальных предложений для вас. Это делается на основании обычного кредитного рейтинга, потому что данные о задолженности банк обязан направить в НБКИ, я думаю, знаете. Девушка, не тараторьте, помедленнее, будьте любезны. Вы что-то тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Ничего не понятно же, ну. У вас там IP-телефония шалит. Я могу. Понять, просто вы мне перебьете, поэтому в данном случае хотел бы вам донести эту информацию. Я же молчу. Что? Вы знаете, да, о кредитном рейтинге. Я думаю, знаете, да, формирует кредитный рейтинг каждому гражданину нашей страны. Ага, и что? По федеральному закону 2016, мы данные отправили в МБКИ, и на основании 327 формирование идет кредитный рейтинг. Дальше, что? Это дальнейшее кредитование, то есть ваша декларация, возможность получения индивидуальных предложений страны банка, да, то есть на выгодные кредитные условия. К сожалению, да, то есть видите, что сейчас у нас задолженность банка обязана эти данные направить в НБКИ, да, и ваш кредитный рейтинг формируется негативным образом. То есть, конечно, кредитоваться на выгодных условиях, она просто может быть... Так, вы, давайте быстрее, к чему уведете суть? Давайте, вот меньше воды, пожалуйста, вот, не тратьте мое время. Банк очень часто формирует своим клиентам индивидуальные предложения. Да, то есть он может платеж уменьшить, да, в случае каких-то сложных финансовых... Вы сейчас что предлагаете? Вы мне это хотите сказать? Что вы сейчас предлагаете? Банк в индивидуальном порядке предлагает погасить свою задолженность без значительных штрафных санкций. Готов отменить значительные штрафные санкции. У вас в условиях договора предусмотрено начисление штрафных санкций по кредитным картам. У вас по кредиту наличным это не только 0,1%, а каждый просроченный день у вас получается 13 рублей 13 копеек. По кредитной карте у вас недостатка размера 0,05%. То есть банк готов пересмотреть начисленные штрафные санкции в сторону их отмены, если вопрос будет урегулирован в кратчайшие сроки. То есть сегодня-завтра, если вы оплачиваете задолженности, готов будет пересмотреть начисленные штрафные санкции в сторону их отмены. У вас к оплате получается 13 129 рублей 70 копеек по кредиту наличными. По кредитной карте у вас, к сожалению, уже завтра завершается очередной платежный период, и в данной ситуации, ну, здесь уже, к сожалению, вот, в связи с тем, что завтра очередной платежный период, возможно, не сработает, да, то есть само условие вот это по оплате, попробуйте всего не внести, но с учетом очередного платежа уже. Все, можно говорить? Скажите, пожалуйста, данное предложение интересно вам? Ну, конечно же, интересно, я же вам говорю, что это совершенно другое дело. Все, ну все, отлично. Вы думали, я так должен сказать, да? Я не знаю. Это ваше решение. Я вам уже свою позицию обрисовал. Мое отношение к вашему замечательному банку я могу высказать как в цензурных выражениях, так и в нецензурных. Хотите? Вам в каких? А что вас обидело так? Что нас обидело так? Нас обидело. Ничего нас не обидело. Вы думаете, у вас хватит... Не мочей меня обидеть или у вашего замечательного банка? Что у вас случилось? Почему в данный момент в ваших словах звучит именно обидно на банк? Что, что обидно на банк? Да я вас умоляю. Обида. Ну что, что если ранее, да, вы подтверждали свою платежеспособность и были... А сейчас я решил, что хватит с вас подтверждать мою платежеспособность. Вот так вот. Я просто посчитал, сколько я у вас взял, сколько я вам уже отдал и сколько я еще должен. И решил, а не пошел бы этот банк далеко и надолго. Ну, первое, да, по кредитной карте. У вас ранее был льготный период, то есть возможность пользоваться деньгами банка. О, боже, опять вода. Вы сами, да, то есть досрочно не заплатили, да, вы сами досрочно не выплатили свой долг, чтобы воспользоваться такой возможностью. Дальше именно что? Без процентов пользования банка. Так. Вы не воспользовались этой возможностью, но это было ваше решение, вы не погасили долг досрочно. Дальше что? Кредит наличными, когда вы брали кредит, вы график видели, да, то есть какие платежи вы должны вносить, да, какие там проценты. Это, наверное, что вы идете. Вы не так давно воспользуетесь этими деньгами, да, вы в январе только воспользуетесь средствами банка по кредиту наличными. Девушка, вы точно человек? Просто, может, вы робот какой-то или что? Нет, просто я вам как бы, ну, ситуацию обрисовал, вы пытаетесь продолжать настаивать на чем-то. Я же вам, ну, четко все сказал. Я человек, но речь не идет о желаниях. Да, вы понимаете, что... Давайте, может быть, знаете что, давайте все-таки я парочку нецензурных слов использую, чтобы более доходчиво обрисовать вам ситуацию. Давайте. Вам вас лучше дойдет? Как-то вам помогает? Вам это помогает? Мне это не помогает, но у меня ощущение, что я через вашу подкорку пробиться не могу до вашего этого мозжечка, до лобных долей до ваших. У вас там все скриптом сверху затянуто, и мне как-то через этот скрипт надо пробиться до тех человеческих каких-то моментов, которые у вас остались еще в голове. А зачем? Ну, с какой целью, Александр Ильич? Вы считаете, что я погашу вашу задолженность или, например, укажу, что клиент платить не будет, забудем про этого клиента? Это слушайте, ну вот это, кстати, был бы неплохой вариант. Нет, к сожалению, Арсен, я поняла ваше желание, но, к сожалению, это невозможно. Желание невозможно. Вот беда, думаю, ну, беда. Ну все, тогда давайте в суд. Вперед в суд. Поэтому в данной ситуации я правильно понимаю, то есть предложение по отмене штрафных санкций вам неинтересно, я правильно понимаю? Ну это вы очень мягко сказали, да. Угу. Я понимаю. В данной ситуации мы можем вам увеличить срок оплаты. Увеличить срок? Нет, к сожалению, срочек обычно... Только мне не нужно не увеличивать срок. Вы у нас это, не прокурор. Но в данной ситуации речь идет не о каких-то датных сроках, о которых вы подумали. Я говорю о сроках оплаты. Поэтому я работаю только по вопросам просроченной задолженности. Вы меня слышите? Нет, вообще? Я что сказал? Подумать, да, и принять правильное решение. Девушка, я вам сказал обычную фразу, из которой вам просто своей головой там следовало убрать нотки сарказма, и смысл как бы дошел бы до вас. Но вы как-то прям только сарказм услышали, а смысла не услышали совсем. Я услышала ваше желание, но речь не идет о желаниях, речь идет о необходимости выполнять свои обязательства. Девушка, ну, поэтому вам вопрос необходим. Я вам все объяснил. Я сказал, что мое желание для меня является основополагающей причиной, а все основные вот эти вещи, которые вы мне пытаетесь навяливать, они мне нахрен не нужны. То есть мне плевать на ваш договор, мне плевать на ваш банк, мне плевать на ваши рассрочки. Идите в суд, мы там будем с вами решать эти вопросы. Я считаю... Я считаю, что ваш договор не соответствует установленным законодательством нормам. Будем вам оспаривать это в суде, вот и все. Скажите, пожалуйста, а когда вы заключали договор с банком, вы его не читали? Читал, но я тогда я совсем не разбирался. А потом я пришел домой, сел почитать и увидел нарушение. Хорошо, но тогда вам нужно было прийти, расторгнуть договор с банком, вернуть деньги. Я сейчас сделал свой шаг в сторону банка. Теперь ваша очередь. А почему не возвращаете деньги, которые вы потратили? Зачем же вы их потратили, если вас не тратят? Потому что вы мне их дали, поэтому я их потратил. Вы мне их навязывали, вы хотели, чтобы я их взял. Я их взял. Вы мне сколько звонили времени, прежде чем я их взял? Сколько вы мне? Вы, Руслан, придите, возьмите. Я пришел и взял. Ну, это продаж кредита. А теперь заберите их назад. Вы их не будете тратить. Мне тоже предлагают кредит, но если мне не нужен кредит, я им не пользуюсь. Да это ваша проблема. А мне деньги всегда были нужны, сейчас они мне нужны, и они мне в будущем тоже будут нужны. Ну, вы их потратили, вы их взяли в банке, вы согласились на условия банка, и вы их обязаны вернуть. Они были вам нужны, а вы говорите, что вам навязаны. Вы их потратили, потому что они были вам нужны. Потратил, конечно. Что, мне смотреть на них, что ли? На основании условий договора. Вам нужно сейчас вернуть. А я нарушил условия договора. Наш разговор снова принимает цикличный характер. Как вы считаете? месяца, и как ранее он говорил, к сожалению, банк может принять решение о выставлении на всю сумму долга. Это в несколько раз. Выставляйте. Я вам скажу одну простую вещь. Ну, насколько она простая, настолько же она и глобальная. Какая разница, сколько не платить? Рубль или 100 тысяч рублей? Ну, если вам не платили, да, сейчас ваш ежемесячный платеж, и вы не все время определили плату, у вас уже два платежа, то весь долг, который... Да хоть три, хоть 33. 243 копейки, это в несколько раз выше, чем ваш просроченный долг. И по кредитной карте у вас 69 811 рублей 64 копейки на сегодня, что в несколько раз выше, чем ваш просроченный долг. Насколько реально в дальнейшем потом выполнять свои обязательства. Ведь потом восстановить у вас, как брать платежный период, возможность. Вы сейчас вот эту вот информацию мне вот для чего сказали? Я что должен из этого вынести? В дальнейшем просто возврата не будет. Сейчас, да, вы принципиально пока действуете, да, у вас есть какие-то определенные то, какое-то это изменение, какое-то свое сложилось, да, свое решение. Но вы сейчас, да, настаиваете на своей позиции. То есть, естественно, вы пытаетесь настаивать на своей, вот и все. Знаете, я пытаюсь предупредить, что вы в дальнейшем, да, когда банк выставит весь долг и обратится в суд, возврат уже не будет к вашему графику. Так а с чего вы взяли, что я буду оплачивать по вашей выставленной бумажке, которую вы мне пришлете? С чего вы взяли, что я кинусь с пеной у рта оплачивать по финальному выставленному требованию? Я же сказал вам, обращайтесь в суд. Только я опять вам рекомендую, обращайтесь сразу с иском, потому что судебный приказ я отменю. А вот когда мы с вами окажемся в суде на состязательном процессе, вот тогда мы с вами посмотрим, кто что у кого брал. И там, глядишь, не я вам должен, там еще и вы должны останетесь. И опять же, вы должны понимать, что банк может также ходатайствовать о наложении ареста на ваш счет. А вы не в курсе, что это делается через суд-то все равно, нет? Вам все равно для этого в суд придется? Или как? Куда вы будете ходатайствовать? Куда? При подаче документов в суд банк может ходатайствовать. И скажите, пожалуйста, а вы официально работаете? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Ну, представьте ситуацию, да, то есть в дальнейшем эта информация будет доступна вашему работодателю. Потому что если, да, то есть будет уже решение суда, это будет направляться работодателю, да, дело передадут судебным приставам. А вы про 183-ю статью Уголовного кодекса не слышали, нет? Я работаю с гражданским кодексом. Ну, я вам подскажу, это называется разглашение банковской тайны. Стоп. Оля, при чем тут это-то? Вот после того, как вы обратитесь в суд, вперед. Ну, честно говоря, я не понимаю, при чем тут мой работодатель. Я понимаю, что вы можете подать можно я договорю? Почему меня перебиваете? У вас воспитания не хватает, девушка? Не, почему вы меня перебиваете? Я начал говорить, а вы меня перебиваете. Я говорю, что у вас с воспитанием проблемы какие-то или что? Вы просто интерпретировали не так. Вы работник банка или, не знаю, хабалка, которая семечками торгует на рынке, я не пойму. Извините, просто чтобы не тратить ваше время в данной ситуации, я хотела вам просто договорить, что имела в виду я. То, что в суд будет обращаться банк, а далее, если вы по суду не оплачиваете, да, по судебному приказу, банк передает уже... Судебный приказ я отменю, прием. Алло, я говорю, судебный приказ я отменю. Я отменю судебный приказ. Судебный приказ, как он выносится по 126 статье Гражданского кодекса, также легко отменяется по 129. Не тратьте на судебный приказ время, сразу идите с иском, и тогда вот мы с вами там пободаемся. Пожалуйста, банк может в любом случае в дальнейшем снова подать в суд, вы же это понимаете. Что может сделать опять? Что вы отмените судебный приказ, но есть исполнительное производство. Исполнительное производство возникает после судебного приказа, либо после того, как вы выиграли суд, вот тогда возникнет исполнительное производство. С чего оно возникнет-то, ни из чего, вы мне объясните? Судебный приказ, как я уже сказал, я отменю. Опять в параллель. Да что ж за воспитание-то у вас такое? Вы где воспитывались, мадемуазель? Нет, извините, я не перебивала вас. Ну, конечно. Вы закончили, я продолжила. Вам кажется, что я закончил. Я вас услышала, Александр Павлович, я поняла вашу позицию. Мне очень жаль, что в данной ситуации договорились с вами. Не лгите, вам ничуть не жаль. Вам абсолютно наплевать. У вас, надеемся, вы сейчас позвоните другому человеку, и который поведется вот на всю вот эту вату, которую вы сейчас рассказали. В отличие от вас, даже в отличие от вас, от банковского работника, я больше знаю, как это все происходит. А я одно из двух. Либо вы врете, либо вы специально просто... либо вы просто ни хрена не знаете. Вот одно из двух. Может быть, вы честно признаетесь мне? Я работаю по вопросам просроченной задолженности, поэтому в данной ситуации мы лишь информируем те меры, которые банк будет предпринимать. Пока мы пытаемся данный вопрос решить до передачи вашей анкеты в отдел именно... Так подождите, дальше за что будет? Ну, судебный приказ я отменю, дальше вы что будете делать? Я хочу просто понимать опасность всю. Банк может инициировать исковое производство. Отлично. Я этого и добиваюсь. Я же вам с самого-самого начала, с первой минуты, я об этом сказал вам. Идите. Вы знаете, что данное заявление, исковое заявление, оно может рассматриваться и приниматься решение в течение 5 дней. И что? То есть в данной ситуации у вас минус для того времени, чтобы отменить судебный приказ. Подождите, вы сейчас говорите про иск, и тут же у вас какой-то возникает откуда-то судебный приказ. И вы как-то не путаете два понятия? Это разные вещи, если что? Я говорю о том, что у вас не будет времени отменить. Вот как ранее, да, вот вы говорили, я отменю судебный приказ. Ну да. А здесь принимается решение, да, будет приниматься решение в течение 5 дней. Вас просто не будет. Это по какому вопросу? В смысле, это по судебному приказу или как? Исковое заявление. Так, а с чего вы решили, что суд будет проходить без меня, я сейчас не пойму. Судебный приказ, да, там не мое присутствие не нужно, да, опять разговаривает в параллель, да что ж такое-то, а? Я говорю, судебный приказ, да, мое присутствие, да, помолчите же вы, что такое невежливое, в конце концов. Я говорю, судебный приказ, да, мое присутствие нафиг не нужно. А в суде, когда вы пойдете с иском, я потребую, чтобы я там был, обязательно. Как это так? Это называется судилище, мадемуазель. Банк может обратиться в суд в любом городе, удобном ему. Если вы не в курсе, то суд должен проходить по месту проживания более слабой стороны. В данном случае это я. В любом городе. Почему себя относится к слабой стороне? Вы изучаете законодательство? Ну вы чё? Банк может обратиться в суд в удобном ему городе. Может, но я буду ходатайствовать о том, чтобы он проходил по месту моего жительства. Нет, не нравится. Я так понимаю, вы ведете сейчас все к этому, да? То есть в данной ситуации... Естественно, ну наконец-то просветление хоть какое-то. Я понимаю. Мне очень жаль, но в любом случае... Ой, не надо, вам не жаль, вам плевать. Чего? Кстати, вопрос, 3 дня вам предоставим для того, чтобы все-таки... Мне не нужны ваши 3 дня. 13 500 рублей. Не нужны мне ваши 3 дня. С наличными... И по кредитной карте 11 000. Это вам необходимо. Мне я такой необходимости не испытываю. Повторяю вам, не знаю, в какой раз уже. Это ваши задолженности, они подлежат. А я уже вам четко обрисовал положение и четко обрисовал свое отношение к своей же задолженности. Мы надеемся, что все-таки вы приняли правильное. Не надейтесь, это ничего не произойдет в вашу пользу, по крайней мере. Я вам сказал, вперед в суд. Можете с судебным приказом сходить. Вообще без проблем. Я вас слышала. Разрешайте, Иван Чуваков. Поверьте мне, что я буду максимально вставлять вашему говнобанку палки в колеса. А поскольку я в общих чертах чуть-чуть представляю, как это делается, ну, я думаю, что вам будет со мной интересно. Я могу с чем помочь? Все добром станем. Что-что? Всего доброго вам, до свидания. Пока-пока. Хорошего вам дня, до свидания. И вам уйти бы с этой работы. Вроде женщина неплохая, вроде мозги даже есть. Но врешь вообще зачем-то. Извините, пожалуйста, речь не идет не обо мне. Я обязательно приму к сведению. Что? Я говорю, уходи с работы, а то превратишься в сволочь. Пока ты нормальный человек, хоть и работаешь не на своем месте. Уходи, говорю, оттуда. Извините, пожалуйста, речь идет не обо мне, но я приму к сведению ваш... Прими, конечно, подумай. Да-да, а я трубку не положу, тебе этот разговор не зачтется, тетя. Так что...